«А я на это и не надеялся», — откликнулся Тони. «Да и не об этом я с ним хочу поговорить. Я бы и сам поехал, но у меня полнейший топографический кретинизм. Без вас я по Южному Манчестеру буду до следующего воскресенья колесить». «А я что, справлюсь лучше?» «Я же вообще из Вустера», — ухмыльнулся Амброуз. «Конечно, лучше. Говорю вам, я безнадежен». В дороге Тони расспрашивал Амброуза о том, как ему живется в Вустере, что за люди работают в местной полиции, что Вустер кажется ему прекрасным городком, идеальным местом, чтобы воспитывать детей, не слишком большой, чтобы постоянно за них бояться, и не слишком маленький, чтобы развивалась клаустрофобия. Время пролетело незаметно, да и думать Тони особо было не над чем. Он уже решил, о чем будет говорить с Биллом Карром. Амброуз свернул в тупик и показал Тони на гараж. Похоже, они приехали как раз вовремя. Билл Карр стоял к ним спиной и опускал тяжелую металлическую гаражную дверь. «Не поймите меня превратно, Альвин, но будет лучше, если я пойду один», — сказал Тони, выбрался из машины и поспешил к Карру, пока тот не ушел. «Билл?» — позвал он. Карр обернулся и покачал головой. «Мужик, уже поздно, я закрылся». «Нет-нет, я не по поводу работы». Тони протянул руку. «Я Тони Хилл из полиции Брэдфилда. Не уделите мне 5 минут?» «Это вы по поводу машины Уоррена, что ли? Я ведь вашему коллеге все рассказал уже. Я просто помогал кузену с посылками. К их бизнесу я никакого отношения не имею». Глаза Билла лихорадочно метались, пытаясь углядеть какой-нибудь предлог, чтобы улизнуть. Он потянул себя за ворот джинсовой рубашки и засунул руки в карманы джинсов. Живое воплощение нашкодившего ребенка. «Да все в порядке. Я просто хотел поболтать с вами об Уоррене и Диане». Доброжелательно улыбнулся Тони. «Может, угостить вас пивком? У него ведь неприятности, да? У старины Уоррена». Карр выглядел встревоженным, но не удивленным. «Не буду вам врать, похоже, что да». Билл с шумом втянул воздух. «Он в последнее время прям сам не свой стал. Как будто горе с ним какое приключилось. Я-то думал, у него на работе неприятности. Сейчас полно компаний закрывается, у всех кругом проблемы. Но он не стал бы со мной таким делиться. Мы с ним никогда особенно не дружили». «Слушайте, пойдемте все-таки выпьем», — мягко сказал Тони. «Где тут у вас самая приличная пивнушка?» Мужчины в тишине дошли до паба на углу улицы, который когда-то был обычным заведением для работяг, но недавно преобразился и стал прибежищем типичных почитателей «Гардиан». Тони живо представил, как на смену паркету из виргинской сосны пришел ламинат, а неудобные, зато аутентичные венские стулья заменили современными подделками. «В последнее время сюда студенты повадились ходить. Но в это время дня еще ничего», — сообщил Карр, когда они устроились за барной стойкой с внушительными кружками какого-то местного горького пива с идиотским названием. «Уоррен давно встречается с Дианой?» — поинтересовался Тони. Карр задумался, кончиком языка машинально трогая уголок рта. «Где-то 6 или 7 лет. Они и до этого были знакомы. Ну, у них роман был такой вяло текущий, что ли. То потухнет, то погаснет». Тони и сам знал все о таких отношениях, в которых искра страсти иногда разгорается во всепожирающее пламя, а иногда тихо затухает. «Им, наверное, помогло то, что они работают в одной сфере, да?» — предположил Тони. «Не думаю, чтобы Уоррен связался с девушкой, которая не фанатела бы от компьютеров. Он-то только о них и говорит. Первый компьютер у него появился, когда он еще в начальной школе учился. Вот с тех пор он ни о чем другом и думать не мог». Карр пригубил пиво и стер пену тыльной стороной ладони. «Он у нас умный, а я красивый». «А они с Дианой вообще ладят?» «Похоже на то. Но я с ними не особенно много общаюсь. У нас нет ничего общего, понимаете? Уоррен даже футбол не смотрит». Судя по тону Карра, хуже проступкой придумать было нельзя. «А я вот страстный болельщик брэдфилдской команды», — поделился Тони, после чего разговор надолго перешел в обсуждение футбола и обильное поливание грязью Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенала и Ливерпуля. Спустя 20 минут Карр уже считал Тони чуть ли не лучшим другом. «А детей у них почему-то нет», — потягивая вторую пинту, заметил Тони. «А у тебя есть?» — Тони покачал головой. «А у меня двое, от бывшей жены. Я к ним на выходные езжу и ужасно по ним скучаю. Но спорить не буду, жизнь без детей куда проще и легче. Уоррен бы детей точно не потянул. Он ценит уединение, а этого с детьми категорически не хватает. Да полно людей, которые заводят детей, а потом удивляются, мол, с ними еще возиться надо. Какое безобразие, — поддакнул Тони. Вот именно, — согласился Карр, постукивая по барной стойке. У Уоррена хватило ума понять, что дети — это не для него. Он уж об этом позаботился. — В каком смысле? — насторожился Тони. — А он еще студентом сделал вазэктомию. Мы с ним тогда чаще общались, чем сейчас. Уоррен всегда четко знал, чего он хочет от жизни. Он знал, что у него отличные мозги, знал, что у него хорошая наследственность, но он понимал, что папаша из него выйдет паршивый, потому и решил стать донором спермы. Сдал в клинику, получил деньги, а потом сделал операцию. Как он тогда сказал? Помню, мне еще эта его фраза запомнилась. «А, потомство без ответственности», так и сказал. А он об этом не жалел? Насколько мне известно, нет. Правда, Диане он так и не рассказал. Она страшно хотела ребенка, особенно последние 3-4 года. Прям все мозги Уоррену прожужжала. Он даже мне жаловался, что она ни о чем другом говорить не может. Зря он, конечно, с самого начала ей об этом не рассказал. А потом уж не смог признаться. Тем более он сам проболтался про то, что сдавал сперму как донор. Цирк, да и только. Представляете, они то и дело бегали в клинику для лечения бесплодия, а он скрывал, что сделал вазэктомию. В конце концов, Диана решилась на донорскую сперму, но к тому моменту уже было слишком поздно. Она ведь лет на 6 старше Уоррена, и ей уже хорошо за 40. В общем, яйцеклетки у нее оказались нежизнеспособные. И что, она так ничего и не узнала? Будничным тоном поинтересовался Тони. «Шутишь, что ли?» «Да если бы она узнала про вазэктомию, тут же его бы прикончила!» «Да...» — Тони уставился в кружку. «Именно так я и подумал», — сказал он. Глава 42. Кэрол, не веря своим ушам, уставилась на Тони. «Вазэктомия? Ты серьезно?» «Я серьезен, как никогда. Уоррен Дэвис сделал вазэктомию, когда ему было 20 с чем-то лет». Тони нашел Кэрол с Полой в комнате наблюдения за допросом, где они обсуждали тактику следующего разговора с Дианой Патрик. «Так как же ей удалось родить ребенка в прошлом году?» — спросила Пола. «Никак», — ответил Тони. «Это ее самая громадная ложь, фундамент всего остального вранья. Если отбросить ее рассказ про ребенка, то вся история рассыпается, как карточный домик. У нее нет причины бояться за свою жизнь».